Глава 16. Матрёна заулыбалась еще шире, одернула передник и мгновенно развернулась в кухне. «Барин, мне с тобой?» — угодливо засуетился Тимоха. «Нет, иди к старости. Пусть тот покупки наши привезет на двор. А ты, Владимир, заходи. Вежливо обращаюсь я к новому жильцу своего села». Владимир, чуть наклонив голову, коротко кивнул. «Сдержанный, серьезный. Он все это время стоял у входа по стойке смирно». «Ох, не готовили, нет ничего», — искренне сокрушалась по дороге на кухню Матрёна, не забыв при этом еще раз бросить заинтересованный взгляд на нового гостя. «Насчет «нет ничего» моя прислуга соврала. Нам налили наваристых щей с говядиной, принесли гору пирожков с рыбой и смесью вареных яиц, лука и еще какой-то травы». Вполне приемлемые, кстати. Бутыль вина радовала взор искусной чеканкой на стекле и объемом литра в 2. Рядом с ней скромно примостились сыр, творог, мед и тонко нарезанный окорок. Если это ничего, то не представляю, что такое пир в понимании моей кухарки. Не успел я доесть обед, как прибыл Митрофанович, прикатив во двор телегу с моими покупками. Вот хитрец. Мог бы все сразу Матрёне отдать, так нет же. Припрятал, видимо, рассчитывая, что когда меня грохнут, о покупках никто и не спросит. Как он думал уговорить пройдоху кучера хранить молчание, не представляю. Однако каялся староста так искренне, что я решил пока обойтись без выводов и порицаний. Тимоху пришлось все таки покормить. Уж больно жалостливо тот глядел на стол, уставленный яствами. Разбираю покупки. И хоть денег у меня было немного, но кое-что я купил. Одной из самых ценных приобретений стала книга о нашем уезде ценой в 3 рубля с серебром. Вернее, это и не книга вовсе, а брошюра, издаваемая дворянским собранием. Из нее выяснилось, что уезд наш называется Буйским, и самый ближайший крупный населенный пункт — это имение Малветина, принадлежащее помещику Яшкину. Интересный момент. В этом Малветино, по данным брошюры, проживает даже больше народу, чем в уездном центре с неожиданным названием Буй. От Морзы я успел узнать, что Буй — городок совсем небольшой. Домов тут от силы 2-3 сотни, так что название «уездный центр» звучит почти издевательски. Зато Малветино, ранее принадлежавшее князьям Мещерским, оказалось знаменито своими ремесленными мастерскими и крупной ярмаркой рабочих лошадей, проводимой здесь регулярно. Впрочем, местные на этих ярмарках продают лошадей для работы, а не для передвижения. Так что правильно я сделал, что отправился в Кострому. Морза был прав, когда незаслуженно хвалил меня за это решение. Второй ценной покупкой оказалась аптечка, которую я, правда, собрал самостоятельно, выбирая все необходимое. Но особенно порадовала находка ртутного термометра. Вещь редкая и крайне полезная. Еще я прикупил хороших, дорогих чернил, зная, что здесь с ними большая проблема. И не удержался, добавил к нужным покупкам и кое-что для удовольствия. Свежей рыбы и икры. Взял черную осетровую и белушью, причем не только свежесоленую, нерест как раз в разгаре, но и прессованную. Все это обошлось в сущие копейки. Рыбу и икру тут же утащила Матрёна к себе на кухню, а ко мне с докладом зашел еще один из моих дворовых, Мирон. «Барин, пока вас не было, сосед заезжал, дружок ваш», — осторожно начал он. «Акакий?» — сразу припомнил я молодого соседа из Лукошкина, веселого парня, с которым, как смутно помню, давно знаком. «Это про него говорил важный чин из полиции. Мол, мы две занозы главные были. Дороги к Лукошкина от меня нет. Вернее, есть, но не прямая, а в кругаля. И все из речушки, что течет меж нашими землями, до густого и непроходимого леса. Хотя по расстоянию-то совсем близко между имениями будет, не больше 10 верст. А вот добираться приходится окольными путями. А дружок мой — совершенно пустой человек. И не мне он дружок, а прежнему владельцу тела Алексею. «И чего этому охламону надо?» «Он самый. Должок привез», — сообщил Мирон, лезя за пазуху, поскольку ни одного кармана на его одежде не было. «Долг?» Память наотрез отказывалась мне помогать. Мирон бережно развернул сверток. «Ёпть мать!» — невольно вырвалось у меня. В замасленной тряпице лежала внушительная пачка ассигнаций, перетянутая бечевкой. Мой слуга Мирон, очевидно, уже ознакомился с содержимым свертка и сейчас сверлил меня взглядом, не решаясь продолжать дальше учинять допрос барину. Взял ли он какую-то часть суммы себе? Не думаю, ведь, по его мнению, я должен был знать, сколько мне должны. А в деньгах тут, пожалуй, 2000 рубликов будет. Но этот сверток вызвал лишь досаду. Если такие деньги у меня были в распоряжении, зачем я экономил на коне, взяв рассрочку за бричку и даже продал пистолет? Ах, если бы память от прежнего владельца досталась мне целиком, таких бы промахов точно не случилось. «Остаточек зимой только сможет отдать», — угрюмо завершил Мирон, явно недовольный отсутствием эмоций с моей стороны. «Так он еще должен», — задумчиво протянул я, прокручивая в голове варианты, зачем бы прежний Алексей мог занимать такому персонажу, как Акакий, и сколько еще этот остаточек может составлять. Хотя, в сущности, это и не важно. Главное, что жить теперь стало веселее. Утром меня разбудил шум на улице. Даже через закрытые окна явственно было слышно, как кто-то бранится. Женский визгливый и пронзительный голос, от которого хотелось зажать уши, не стеснялся в выражениях, ругая какую-то Катерину. Окончательно проснувшись и осознав, что это не сон, я натянул халат и подошел к окну, но ничего толком не увидел. Голос доносился откуда-то сбоку, у самых ворот. Оставалось одно — выйти во двор и разобраться, кто это так рано устроил концерт. Во дворе первым делом отправился в туалет. У меня в комнате есть горшок, но сидеть на горшке — совсем неприятное это занятие для человека из будущего. Иду в летний туалет, где, по моему распоряжению, уже повесили и мешок для мха, и рукомойник. Все, что и положено для современного культурного человека, пусть и застрявшего в этом веке. Скандал был на улице, и моя дворня, привлеченная бесплатным развлечением, толклась в воротах, распахнутых наполовину. Ну или закрытых наполовину. Это уж от взгляда на мир зависит. Краем уха слышу. «Вот принесешь в подоле, барин прознает и выпарит тебя». «Барин — это я», — приходит ко мне осознание уже в сортире. «Странно. Почему это я бить должен незнамо кого? Оказалось, знамо. То была Катерина, моя рябая девка. Вот и сподобился узнать ее имя. Спуталась девица с мужем этой визгливой тетки, и та с утра устроила бесплатный цирк для всего села. Однако пороть за столь незначительный, с моей точки зрения, грех, да еще, возможно, беременную служанку, не хочу. У девки, может, и шансов-то залететь не предвидится. Кому нужна сирота без дома, без приданного и страшная налицо? Пусть. А малого или малую уж прокормим как-нибудь». Тут пришел поп и, застав концовку ссоры, живо принял в ней участие, раздав наказание всем причастным. И Матрёне за то, что не уследила, и Катерине за блуд, и жинке гулящего мужика Авдотье за сквернословие. «Садись, батюшка, откушай со мной», — пригласил я Германа, стараясь быть как можно радушнее. «Некогда мне, Алексей, некогда. Завтра освящение новой церкви. Придешь ли? А ведь ты икону обещал. Не забыл?» Поп пристально смотрит на меня. «Еще завтра Троица. Праздник великий. Значит, сегодня у нас всенощная. Ох, грехи мои. Ну как вместо архиерея приедет кто чином поменьше? Но то только завтра узнаем. Готов ли к прибытию гостей?» «Они у меня разве жить будут?» — удивился я. «У тебя заночуют, а где еще?» «Да толковали с тобой об этом». «Али забыл?» — удивился поп. «Ах, ты ж пьяный тогда был». «Все хорошо, комнаты подготовлены», — успокаиваю я священнослужителя, думая, как бы отмазаться от всеночной. «Ну и красота же!» — Герман разглядывал заготовленную для подарка икону. На ней были изображены 12 апостолов на фоне храма. Это понятно было и мне. И сошествие какой-то там благодати на них. Подобные вещицы, судя по всему, стоят целое состояние. Под это дело моя просьба откосить от ночного дения была принята благосклонно. Очевидно, хотя Матрёна 100 пудов наушничает, от алкаша Алёшки иного и не ожидалось. Завтра, получается, Троица, а еще через неделю Петров пост. Будучи в Костроме, я все аккуратненько выяснил у церковных старушек. Даже дату знаю. Троица в этом году выпала на 4 июня. Значит, сегодня 3-е. И еще значит, что я свой день рождения скоро праздновать буду. Не свой, Лёшкин. Алексей Алексеевича. Интересно, подарят мне что-нибудь? Хотя о чем это я? Кто бы подарил? У крепостных моих и нет ничего. Разве что староста, жулик какой-нибудь гостинец подобится принести. Картошку, жаль, поздно посадили. Мы обычно с мамой в середине мая высаживали. Ну а что делать, если я так попал сюда? Пост я, кстати, соблюдать не собираюсь. Хотя Матрёна, думаю, и стучит Герману. Но поп у нас вменяемый, мзду берет охотно. Так что, думаю, сговоримся. Как говорится, не погрешишь, не покаешься. Во время завтрака пришел Владимир. Он с утра уже осмотрел и свой будущий дом, и участок возле него. И, судя по довольной морде, жилье ему понравилось. «Крышу подправить бы не мешало», — начал он деловито. «Печка крепкая, но на зиму дров заготовить надо. Посуды нет и живности никакой. Ну, хоть курей каких». Мужик посмотрел на меня с легким намеком. «А так-то могу хоть сегодня за обучение твое взяться». «Обучение. Я его брал для охраны в основном. Впрочем, позаниматься тоже можно. Воевать я, конечно, не планирую, но после истории с поручиком Грачевым понял, что иногда дело может дойти до дуэли, а тут лишний навык явно не помешает. Ну что ж, начнем занятия. Для защиты, так сказать, от возможных наглецов», — подмигнул я Владимиру. «Насчет крыши и курей позаботимся, не переживай». Кличу Матрёну, и та налаживает гулящую Катерину на уборку в избе отставника, а также советует мне, с кого можно за барщину востребовать услуги по ее ремонту. «Ячмень-то уже посеяли все», — информирует моя домоправительница. На мой приказ выделить посуду и какое-нибудь белье Матрёна реагирует благожелательно. Я думал, баба спорить по своей дурацкой привычке начнет, а нет, только головой кивнула в согласии. Упс. Не положила ли она глаз на моего Владимира? Да и тот на нее уж как-то больно масляно смотрит. А вот Матрёна избегает глядеть военному в глаза, хотя крутым бедром и задела дядьку пару раз. Неспроста это. Хмыкнув про себя, даю задание готовить комнату для гостей, в том числе и верхние. Тем более предмет моего вожделения, Фрося, уже пашет на огороде с самого утра. Меня девка по-прежнему побаивается, но после подарка в виде старых платьев все приказы исполняет со скоростью гоночного болида. «Барин, бездельник этот Тимоха коней закончил обихаживать и к тебе просится», — заглянул в зал Мирон. «Пущать?» «Ага», — зевнул я, хотя подмывало сказать что-то вроде «пусть идет рожь косить, охламон».